Да, немного. Зато она сказала миссис Уильямс, что в субботу вернется домой, и что если я поеду в Варвик на машине, а не полечу, то смогу захватить ее. Слава богу, хоть за это. Если не за что-нибудь еще, — кисло добавил Колин. Глава 12. Забрав пассажиров в Уилшире, я привез их в Нью-Маркет и поставил свой Чероки как можно дальше от Полиплин. Когда владелец, тренер и свита вышли и направились к трибунам, я вылез из душной кабины на свежий воздух, лег на мягкую траву, опершись на локти, распустил галстук и расстегнул воротник рубашки. Знойный жаркий день, а легкий ветерок чуть шевелил листву. Пара маленьких кучевых облаков медленно дрейфовала на высоте. Голубое небо над голубой планетой. Прекрасный день для пикника. Я старался не думать о том, что мучило. Нэнси презирает меня, презирает себя. Она выбрала Чантера, чтобы забыть о своей ошибке. Чантера, в чьих качествах она не сомневалась. Она бежала от почти незнакомого человека, который оказался не тем, кем она его представляла. Бежала к тому, кого хорошо знала и для кого была всегда желанной. Бездумный, инстинктивный, импульсивный побег. Опрометчивый, понятный, простительный побег. Я мог бы принять Чантера, саркастически подумал я. Вероятно, я смог бы перенести мысль и память о Чантере, если бы она, в конце концов, вернулась ко мне. Странное чувство — потерять то, чем владел, не подозревая, что владеешь, потерять до того, как стал хотеть этого больше всего на свете. А в дальнем конце ряда самолетов прогуливался пилот Полиплейна. Он ходил вокруг самолетов и курил. В один прекрасный день он взорвется вместе с самолетом. Сегодня на его лице не было самодовольной улыбки. Даже за 100 ярдов я видел, как мрачно он хмурился, когда нечаянно бросал взгляд в мою сторону. Колин договорился с Харли о полетах на неделю вперед. Наверное, в Полиплин раздумывали, что еще они должны сделать, чтобы переманить его к себе. Они играли грубо, в этом нет сомнений. Доносили на Дорридаун следственную комиссию, дискредитировали пилота, распускали слухи, что самолеты конкурента ненадежны. Но могли ли они взорвать Чероки? Неужели они готовы зайти так далеко? Разумеется, прежде чем рискнуть на такой опасный ход, они бы просчитали, какую выгоду от этого получат. Но фактически никакой выгоды не предвиделось. Вряд ли кто-нибудь отказался бы пользоваться услугами Дорридаун после такого бессмысленного взрыва, и уже во всяком случае не Колин. С другой стороны, если бомба была нацелена против Колина Росса, то почему бы он решил, что Полиплин ему будет безопаснее? А если бы они взорвали самолет с пассажирами на борту, разумеется, Дорридаун прекратил бы существование. Но даже если допустить, что они пошли на такое преступление, то, безусловно, выбрали бы рейс, когда в самолете нет Колина Росса. И зачем им понадобился майор Тайдермен, когда их собственные пилоты могут крутиться возле Чероки или Ацтека, не вызывая подозрений? Им было бы гораздо легче. Ага, ведь нужен специалист по бомбам. Человек, на кого никогда не упадет подозрение. Кого не знают даже их пилоты, потому что если шеф Полиплин решился на такой преступный шаг, а вовсе не в его интересах, чтобы такие болтливые сотрудники, как пилоты, перемывали ему косточки во всех летных барах от Престуика до Лидда. Но второй самолет, которым майор испортил электропроводку, вообще не имел никакого отношения к Дорридаун. Хотя сам майор думал, что пилот там я. Я встал, потянулся и стал смотреть на лошадей, мчавшихся галопом в первом заезде. Вдали мелькнула девушка с темными волосами и в голубом платье. Нэнси. Меня будто обдала горячей волной, но это была не Нэнси, даже не Мидж. Нэнси жила в палатке Варк в Швире. Я засунул кулаки в карманы. Нет никакого смысла думать об этом. Надо сосредоточиться на чем-то другом. Надо вернуться к самому началу и посмотреть на все с другого конца. Посмотрим, в какой момент все пошло наперекосяк. Теперь расследовать ход событий было труднее, лишь что-то мерещилось.